«Детям и похуже приходится», — без должной уверенности сказал себе Огги. Подумал о пыльном котле Великой депрессии. Что ж, этот кризис для него тоже тянул на великий. 2 года назад он ни на что не жаловался. Разумеется, жил не на широкую ногу, но концы с концами сводил, и почти каждый месяц удавалось немного откладывать. Теперь все полетело в тартарары. С деньгами что-то произошло. Он этого не понимал, работал в экспедиционном отделе Great Lakes Transport, офисный планктон, ничего больше. Занимался накладными и использовал компьютер только за тем, чтобы отправить грузы кораблем, поездом или по воздуху. «Люди увидят меня с ребенком и подумают, что я безответственная», — тревожилась Дженнис. «Я это знаю. Уже вижу на их лицах то, что прочитала на вашем. Что мне еще оставалось? Даже если бы та девушка-соседка смогла остаться на ночь, мне бы это обошлось в $84. 84! У меня отложены деньги на квартиру за следующий месяц, а больше нет ни цента». Она улыбнулась, но в свете ярких натриевых фонарей автостоянки Огги увидел блестевшие на ресницах слезы. «Я слишком много болтаю». «Если вы пытаетесь извиниться, то это лишнее». Очередь миновала первый изгиб и подошла к тому месту, где стоял Огги. И девушка говорила чистую правду. Многие глазели на малышку, спавшую в слинге. «Да, ладно. Я незамужняя мать-одиночка без работы. Хочу извиняться перед всеми и за все». Она отвернулась и посмотрела на транспарант, натянутый над дверьми. 1000 рабочих мест гарантировано», — гласила надпись большими буквами. «Мы поддерживаем жителей нашего города», — сообщали буквы поменьше. Указали автора цитаты, снова большими буквами. «Мэр Ральф Кинслер». «Иногда я хочу извиняться и за Колумбайн, и за 9 сентября, и за Барри Бонса, принимавшего стероиды». С ее губ сорвался истеричный смешок. «Иногда хочется извиняться даже за взрыв шаттла. Но я только училась ходить, когда это произошло». «Не волнуйтесь», — заверил ее Огги. «Все будет хорошо». Это прозвучало вполне к месту. «Жаль только, что так сыро, вот и все. Я ее тепло одела, на случай, если действительно похолодает, но сырость...» Дженнис покачала головой. «Мы прорвемся, правда, Патти?» Она одарила Огги беспомощной улыбкой. «Только бы дождь не пошел». Дождь не пошел, но влажность увеличивалась, и вскоре они уже видели капельки, висевшие в ярком свете фонарей. В какой-то момент Огги осознал, что Дженнис Крей спит стоя. Она чуть согнула одну ногу, ее плечи поникли, мокрые волосы прилипли к лицу, подбородок уткнулся в грудь. Он посмотрел на часы. 3:15. 10 минутами позже Патти Крей проснулась и заплакала. Ее мать, мать-одиночка, подумал Огги, дернулась, всхрапнула, совсем как лошадь. Подняла голову и попыталась вытащить малышку из слинга. Поначалу не получилось, ножки застряли. Огги пришел на помощь, придержал слинг с боков. Когда Патти все-таки вытащили, она уже вопила, и Огги заметил капельки воды, поблескивавшие на ее розовой курточке и шапочке такого же цвета. «Она голодна», — пояснила Дженнис. «Я могу дать ей грудь, но малышка еще и мокрая. Я это чувствую через штанишки. Господи, здесь ее не переоденешь. Посмотри, какая морось». Огги задался вопросом, какой божок-шутник привел его в очередь следом за ней. Да и как эта женщина намеревалась прожить оставшиеся ей годы? Все, а не только следующие 18, которые предстояло заботиться о ребенке. Прийти сюда, в такую ночь, с одной лишь пачкой подгузников. Попасть в столь отчаянное положение. Спальник он еще раньше положил рядом с сумкой, в которой лежали подгузники Патти. Огги присел, развязал тесемки, расстелил спальник, расстегнул молнию. «Залезай в него, согрейтесь обе, потом я передам тебе все, что потребуется». Она всмотрелась в него, прижимая к груди извивающуюся, вопящую малышку. «Ты женат, Огги?» «Разведен». «Дети?» Он покачал головой. «Почему ты так добр к нам?» «Потому что вы здесь», — ответил он, пожав плечами. Она еще мгновение не отрывала от него взгляда, решаясь. Потом передала ему малышку. Огги держал ее на вытянутых руках, зачарованной красным, разъяренным личиком, капелькой сопли, повисшей на вздернутом носике, ножками во фланелевом комбинезоне, пребывающими в непрерывном движении. Дженнис залезла в спальник, протянула руки. «Давай ее сюда». Огги отдал, и женщина уползла в спальник. Позади, там, где очередь уходила ко второму изгибу, двое молодых людей таращились на них. «Увидели что-то интересное?» — полюбопытствовал Огги, и они отвернулись. «Дашь мне подгузник?» — спросила Дженнис. «Я хочу переодеть ее до того, как покормлю». Он опустился на колено на мокрую мостовую, расстегнул сумку. Удивился, найдя марлевые подгузники вместо памперсов. Потом понял — марлевые могли использоваться снова и снова.